Глава 7. В средней части Килчарана был установлен мощный подъемный деррик-кран. Через барабан наверху крана был пропущен трос, к концу которого было прикреплено металлическое кольцо. От него шли тросы к талям, подведенным под носовую и хвостовую части затонувшего бомбардировщика. Мотор заработал, но барабан вращался ужасно медленно, хотя мощности электромоторов крана хватило бы для более быстрого подъема. Но капитан Монтгомери считал, что в такой ситуации торопиться не следует. Внешне он сохранял полное спокойствие, как будто отдыхал на палубе в шезлонге. Внутренне был предельно собран и отгонял всякую мысль о том, что самолет может оторваться и вновь опуститься на дно. Капитан был в наушниках, так как одновременно слушал сообщение от двух водолазов, следивших за поднятием самолета. Прошло 5 минут. На глубине стали вырисовываться смутные очертания самолета. Прошло еще 3 минуты, и бомбардировщик стал виден гораздо лучше. Монтгомери остановил подъем, подошел к борту судна, перегнулся через леера, а затем повернулся к офицеру, стоявшему рядом с ним. «Слишком близко к борту. Самолет может зацепить нас. Установите дополнительные понтоны по всей длине судна и сделайте растяжку к носу и хвосту самолета». Капитан Монтгомери вновь вернулся к рычагам и опустил стрелу крана еще на 20 градусов. Самолет, верхняя часть которого была еще под водой, медленно отодвинулся от корпуса корабля. Монтгомери вновь включил моторы, и вскоре корпус самолета показался на поверхности воды. Капитан выключил мотор, когда фюзеляж поднялся на 18 дюймов над поверхностью моря. Правое крыло самолета еще не показалось. Монтгомери повернулся к адмиралу Хокинсу. «Как видите, ничего сложного нет. Если ничто не помешает, скоро поднимем и все остальное. Сделаем, как по маслу. Затем удалим соответствующую секцию в верхней части фюзеляжа, одновременно добавим несколько понтонов к боковым его частям и к его крылу. Потом продолжим подъем, и когда фюзеляж почти полностью покажется над поверхностью моря, проберемся внутрь». Он поднял трубку зазвонившего телефона, кого-то поблагодарил и положил трубку на место. «Как по маслу не получится». Похоже, часовое устройство остановилось. Тиканье прекратилось. Что же теперь будем делать? Хокинс, похоже, абсолютно не был удивлен и встревожен. Конечно, было бы лучше, если бы это произошло в другое время и в другом месте. Но раз случилось, значит, случилось. Выходит, наша подружка оживилась? Вот именно. Тем не менее, причин прекращать нашу работу нет. Будем действовать по плану. К тому же другого выбора у нас нет. Поставьте в известность каждого человека на обоих кораблях о том, что произошло, чтобы не пользовались никакими механическими приспособлениями, не стучали и не гремели, чтобы все ходили на цыпочках. Все, конечно, об этом уже знают, просто надо напомнить, чтобы были вдвойне осторожнее. С борта корабля на корпус поднимаемого самолета спустили трап, по которому спустились Каррингтон и Грант. С помощью рулетки они измерили расстояние от кокпита до места будущего отверстия, обозначили его черной краской. Это была отметка для двух газорезчиков, которые были готовы в любой момент приступить к работе. Что же касается расстояния от кабины летчика до места нахождения бомбы, оно уже было давным-давно измерено. — Сколько времени это займет? — спросил Хокинс. — Можно только предполагать, — ответил Монтгомери. — Час. Может, чуть больше. Мы же не знаем, какой толщины фюзеляж и насколько прочен материал, из которого он изготовлен. Надо только стараться как можно реже прибегать к резке, чтобы не очень сильно нагреть воздух и воду внутри бомбардировщика. Думаю, уточнять, что никому никогда не приходилось делать ничего подобного, не стоит. От того, что вы там стоите и руководите всей операцией, точнее, просто смотрите, как все идет, ничего не меняется, то есть я хочу сказать, что в организации подобного процесса ничего необычного нет. Я прав? Совершенно прав. Может, вы хотите перекусить? Будем ли мы здесь торчать или сидеть в кают-компании Ариадны? Разницы никакой. Все идет своим чередом. Да, верно. Доли секунды больше или меньше, а приговоренный успеет хорошо позавтракать. Правда, для нас это будет уже не завтрак, а ленч. Ленч проходил в довольно мрачной атмосфере. Почти все присутствовавшие за столом прекрасно осознавали, что сидят в буквальном смысле слова на бомбе, часовой механизм которой перестал тикать. Хотя разговор протекал непринужденно, временами он напоминал нервную болтовню людей, находящихся в состоянии стресса. Профессор Уотерспун подхватывал абсолютно каждую тему, но не потому, что был чересчур словоохотлив, а потому что обожал дискуссии и свободный обмен мнениями. Андрополус тоже не молчал, но, казалось, его преследует одна единственная мысль о тайне бомбардировщика, которого только что подняли из глубин моря. На борт Килчарана его не пригласили, но из Ариадны он прекрасно видел, что происходит. Он не скрывал своего глубокого и вполне понятного интереса, но, тем не менее, был достаточно умен, чтобы не задавать вопросов и никоим образом не показать, что осведомлен о происходящем. Капитан Тальбот, сидевший за столом напротив адмирала Хокинса, краем глаза уловил, как тот почти незаметно кивнул ему. Было очевидно, что держать Андрополуса в неведении уже просто бессмысленно. «До сего момента, мистер Андрополус, — сказал Тальбот, — мы многого вам не говорили. Сделано это было специально, поэтому мы не считаем необходимым приносить какие-либо извинения. Мы не хотели возникновения ненужной паники и старались не встревожить людей, особенно ваших молодых дам. Но такой человек, как вы, безусловно, не может не проявлять огромного интереса к международным событиям. Вдобавок ко всему, вы по национальности грек, а Греция входит в состав НАТО, поэтому мы решили, что вам следует все знать. Так вот, дело в следующем. Самолет, который мы сейчас поднимаем на поверхность, является американским бомбардировщиком, на борту которого находится смертельный груз, водородные и атомные бомбы. Скорее всего, это оружие НАТО, которое предназначалось для какой-нибудь базы в Греции. Андрополус сделал вид, что просто ошеломлен. Мы можем только догадываться, что явилось причиной крушения самолета. Вполне возможно, произошел взрыв двигателя. Но, учитывая, что самолет нес на своем борту самое разнообразное оружие, включая неядерное, что-то из последнего, видимо, вышло из строя. Мы уже не можем ничего выяснить, и, скорее всего, все так и останется тайной. Экипаж самолета, конечно, погиб. Андрополус покачал головой. Казалось, его чистые невинные глаза были тронуты печалью. О, Господи, какой ужас, кошмар! Он замолчал и задумался. Взрыв не может быть каким-то образом связан с террористами? Может, это результат диверсии? Исключено.

Вследствие этого растет уровень радиоактивности внутри атомной бомбы, которая имеет совершенно иную конструкцию. Рост продолжается до критической стадии, а потом все, происходит взрыв. Спокойной всем ночи. Все зависит от массы атомной бомбы. Это действительно так? Откуда, черт побери, я могу знать? Я все придумал прямо сейчас. Но звучит вполне убедительно, особенно для людей, которые имеют нулевые знания о ядерном оружии. И потом, кому придет в голову подвергать сомнению слова знаменитого на весь мир физика, каковым являюсь я, если вы не забыли слова командира Тальбота? Доктор Уикрам, я даже и не думал подвергать ваши слова сомнению, — с улыбкой произнес Тальбот. — Прекрасно. Следующий вопрос. Как оказались на борту Ариадны шифровальные листы Андрополса? — Ну, для начала замечу, — сказал Хокинс. — Это вы их сюда принесли. Так что нечего напускать на себя таинственный вид, капитан. Вы что-то еще хотите спросить? — Да, есть еще вопрос. — А почему он их оставил на яхте? — Забыл? — Маловероятно. Такие важные документы не забывают. — Думал, их никогда не найдут? — Убедительнее, хотя тоже маловероятно. — Думал, если эти документы найдут, то вряд ли догадаются, что они зашифрованы и не станут ими заниматься. — Вполне возможно. Правда, я думаю, что главная причина заключалась в том, что он понимал, как опасно проносить их на борт Ариадны. Поэтому он решил оставить их на яхте, а затем поднять наверх с помощью водолаза. Это он мог сделать в любое время, а если все было задумано действительно так, то он должен был оставить свои документы не в какой-нибудь картонной папочке, а в водонепроницаемом металлическом ящике. Так он и сделал, мы уже знаем. Чтобы поднять со дна моря этот ящик, необходимо присутствие специального подъемного судна с водолазами на борту. Кстати, мне только что пришла в голову мысль, что Делос затонул совершенно случайно, и ничего преднамеренного здесь нет. Следовательно, нужды в таком судне у Андрополоса не было. С другой стороны, судно с водолазами очень удобно для иных целей. Ну, скажем, для поднятия затонувшего бомбардировщика ядерного оружия. Заинтересованные в этом лица, кто бы они ни были, не стали бы осуществлять подъем в Критском море между полуостровом Пелопоннес на западе, Додеканес на востоке, островами Киклады на севере и Критом на юге, потому что там слишком глубоко. Примерно 1570 футов. Возможно, гипотетическое судно должно было быть там, где мы, к их несчастью, и оказались. Да, этот выстрел в цель, — сказал Хокинс, — все объясняет. А вам хотелось бы знать, нет ли где-нибудь поблизости в данном районе специального судна с водолазами? Тальбот кивнул. — Выяснить не составит труда. — Обратитесь с запросом в Ираклион на Крите. Конечно, военно-воздушная база США, расположенная там, главный центр электронного слежения в регионе. Для обнаружения полетов военных самолетов СССР, Ливии и других стран используются аваксы и другие самолеты с радарными установками. Греческие военно-воздушные силы используют для своих целей фантомы и миражи. Командующего базы я довольно хорошо знаю. Надо немедленно связаться. У них либо уже есть информация, либо они быстро соберут ее. Думаю, в течение 2 часов мы получим все необходимые данные. «Не подумайте, что я хочу поплакаться», — заметил капитан Монтгомери, обращаясь к Тальботу. Чувствовалось, однако, что он явно не в духе. «Только этого нам не хватало». — сказал он и показал на огромную черную тучу, приближающуюся с северо-запада. — Ветер уже дует с силой 5 баллов, и нас потихоньку начинает качать. Тому, кто занимается туристическим бизнесом, такое не понравится. А ведь считается, что в летний период на Эгейском море райское время. В это время года в дневные часы ветер в 5 баллов — дело вполне привычное. Зато дождь здесь бывает крайне редко, но, похоже, на наши бедные головы выпало и это испытание. Прогноз погоды плохой, да и показания барометра тоже. Тальбот перегнулся через борт Килчарана. Именно поэтому вы такой мрачный? На самом деле корабль Монтгомери совершенно не качало. Направляемый точно на северо-запад накатом 3-футовых волн, он казался почти неподвижным, чего нельзя было сказать о самолете, закрепленном вдоль его борта. Из-за малой длины самолет, на 9/10 еще погруженный в воду, швыряло из стороны в сторону, а временами натягивая до предела канаты, связывавшие его с Килчараном. Фюзеляж постоянно заливало водой, что делало практически невозможной работу сварщиков. Вместо того, чтобы вырезать отверстия в верхней части корпуса самолета, они следили за тем, как бы их не смыло водой. Да не мрачный я. Просто погода меня раздражает. Из-за качки подъем самолета почти застопорился, и одному Богу известно, когда все закончится. Даже в нормальных условиях работа продвигалась бы крайне медленно, потому что фюзеляж и остальные части самолета оказались гораздо прочнее, чем мы думали. Если погода не улучшится, а, судя по всему, этого не произойдет, мне придется убрать катера. Им ничего не угрожает, чего не скажешь о самолете. Мы не знаем, насколько у него ослабли носовая и хвостовая части, и я даже не представляю, что произойдет, если что-нибудь из них не выдержит и оторвется. — Так вы собираетесь тащить его за собой на одном только тросе? — Не вижу другого выхода. Я собираюсь сделать растяжки к тросу от носа и крыла самолета и тащить его за кормой. Но сперва надо доложить обо всем адмиралу. В этом нет необходимости, он никогда не мешает человеку, хорошо знающему свое дело. У меня в голове вертится один неприятный вопрос, капитан. Что произойдет, если самолет оторвется? Вышлем лодку, на веслах, конечно, и обезопасим его с помощью якоря. А если и он оторвется? Выпустим воздух из понтонов и затопим его. Мы не можем все время ждать, когда бомба, почувствовав работу двигателей какого-нибудь корабля, вздумает взорваться. Если он затонет, мы не сможем стронуться с места. Ну, нельзя же гоняться сразу за 2 зайцами. «Ничего не имею против», — сказал Хокинс. Тем более, что иного выбора у Монтгомери нет. Когда он собирается приступить к работе? Прямо сейчас. Может, вы сперва переговорите с ним? Я, правда, сказал, что вы возражать не будете, но лучше, если вы ему скажете это сами. Хорошо, — согласился Хокинс. Какой прогноз погоды? Ничего успокаивающего. Кстати, вы уже получили какие-нибудь ответы из Вашингтонского банка, ФБР или Ираклиона? Пока ничего. Зато масса всяческой чепухи от каких-то там руководителей штатов, президентов, премьеров и прочих шишек, которые все как один выражают нам сочувствие и интересуются, почему мы не принимаем никаких мер. Просто диву даешься. Как они умудрились обо всем разузнать? Интересно, где произошла утечка информации? Понятия не имею, сэр. Впрочем, меня это уже не волнует. Меня тоже, — сказал адмирал и жестом показал на радиограммы, которыми был завален его стол. Хотите почитать?

Т. У них числится Томас Томпсон. Типичное англосаксонское имя. ФБР утверждает, что среди офицеров Пентагона, под которыми, я думаю, они имеют в виду адмиралов и генералов ВВС, а также вице-адмиралов и генерал-лейтенантов, ни одного человека с такими инициалами нет. На первый взгляд информация отрицательная, с другой стороны, может, они попытались навести тень на плетень, то есть обелить себя и заставить искать козла отпущения в другом огороде. ФБР вступило в контакт с банком? Конечно, нет. Мы ведь упомянули о банке. Это оплошность с нашей стороны, скорее даже с моей. В банке наверняка имеются адреса этих господ. Думаю, у нас будут только адреса гостиниц, но тем не менее они могут навести нас на след. И еще один недосмотр. Опять-таки моя вина. Мы не сообщили ФБР, что нам известны фамилия и адрес самого Джорджа Скеперциса. Надо исправить ошибку сейчас же. Вполне возможно, ФБР удастся установить наличие связи между Скеперцисом, КК и ТТ. А какова реакция президента на сообщение, что тиканье бомбы прекратилось? Похоже, он сражен наповал. Монтгомери с мрачным видом попивал свой напиток и время от времени бросал взгляд в иллюминатор своей каюты. В конце концов он подмигнул своему отражению и отвернулся. — Командир Тальбот, погода за последние полчаса стала еще хуже. — Не похоже. — Я спец в этих вопросах, — со вздохом произнес Монтгомери. При такой погоде я всегда чувствую тоску по родному дому в Мурнских горах. Вы считаете, что в ближайшее время прояснится? Вряд ли раньше полуночи. А я думаю, это в лучшем случае. А к тому времени, когда мы подтащим самолет к борту корабля, вырежем в фюзеляже дыру, откачаем воду и извлечем бомбу, будет уже рассвет, а то и утро. Как вы понимаете, ваше предложение пообедать я вынужден отклонить. Немного перекушу и сразу в постель. Ночью меня могут поднять в любое время. На корме на всю ночь я оставлю двух вахтенных, которые будут наблюдать за самолетом, и сразу меня разбудят, если погода начнет улучшаться, и мы сможем подтянуть самолет поближе. «Что вы скажете о речи?» — сказал доктор Уикрам, — который я с такой неохотой произнес сегодня вечером за столом. — По-моему, не слишком длинная и не слишком короткая. — Как раз то, что нужно. Только интонации могли быть более обреченными. — На полоктавы ниже? — Странно. Как легко может прийти подобная чепуха в голову? — На борту Ариадны подобное становится эпидемией. Я только что перекинулся парой слов с Евгенией, — сказал Денгольм. — Думаю, вам следует знать о нашем разговоре. — Как я понимаю, вы говорили с нею с глазу на глаз, так? — Да, сэр. — У нее в каюте. Точнее, в каюте номера первого. — Вы меня поражаете, Джимми. — Сэр, мы обсуждали вопросы на чисто интеллектуальном уровне, если так можно сказать. Евгения очень умная девушка, учится в университете, изучает язык и литературу древнегреческую и современную. Теперь все ясно. Два сапога пара. Да нет, я объяснялся только по-английски и был уверен, что она не сомневается в том, что я не знаю ни слова по-гречески. А теперь она уже в этом сомневается? Наблюдательная малышка, ничего не скажешь. Видимо, вы каким-то образом отреагировали на ее слова, произнесенные по-гречески, хотя по логике вещей должны были проявлять невозмутимость. Похоже, она сыграла с вами злую шутку, и вы угодили в ее капкан. Сэр, а как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что по вашей ноге ползет скорпион? Как я понимаю, с улыбкой произнес Тальбот, говорила она по-гречески, а вы немедленно поспешили сбросить ужасное чудовище со своей ноги. Кто угодно мог попасть в такой капкан. Надеюсь, вы не очень краснели и смущались? В общем-то, нет, сэр. Она оказалась чудесной девушкой и очень встревоженной. Разговор стал доверительный. Да что вы! А мне почему-то казалось, что дни, когда очаровательные девушки плачутся вам в жилетку, уже прошли. Мне кажется, сэр, она вас немного боится, как и Ирен. Она хотела поговорить об Андрополосе. Все, конечно, девичьи домыслы, но, похоже, девушкам просто поговорить не с кем. Согласитесь, это несправедливо, как я понял. Ирен пересказала подруге свой разговор сегодня утром с номером первым. Оказывается, Евгении известно об этом дяде кое-что такое, о чем его племянница даже представления не имеет. Можно мне выпить воды, сэр? Я с самого рассвета только и делаю, что пью тоник с лимоном. Наливайте себе сами. Короче говоря, последовали откровения. Даже не знаю, как это назвать, сэр. В любом случае было интересно. Оказывается, отец Евгении общается с отцом Ирен. Они хорошие друзья, оба крупные бизнесмены, знают Андрополоса и считают его мошенником. Но это и нам хорошо известно. Мы все считаем его мошенником. Но отец Евгений, в отличие от отца Ирен, любит говорить обо всем в открытую и много чего рассказал об Андрополосе. Евгения ничего не говорила Ирен об этом, потому что не хотела задеть ее чувства. Денгольм допил воду и удовлетворенно вздохнул. Оказывается, Адамантиос Спирос Андрополос патологически ненавидит американцев. Насколько нам известно, человек он интеллигентный, поэтому для ненависти у него должны быть основания. Они у него есть. Во-первых, это его сын, а во-вторых, его единственный племянник. Оказывается, он души в них не чаял. Евгения абсолютно уверена в этом. По ее мнению, поэтому он теперь так любит ее и Ирен. Испытывает чувства, которые они совершенно не разделяют. Что произошло с его сыном и племянником? Исчезли при самых таинственных обстоятельствах, и никто никогда их больше не видел. Андрополос убежден, дело рук ЦРУ. ЦРУ действительно имеет репутацию, справедливо или нет. Другой вопрос — организации, которая убирает тех, кого считает подозрительными. Правда, обычно у них должны быть причины. Может, отец Евгений знает, что за причины? В том-то и дело, что знает. Он убежден, что оба молодых человека были торговцами героина. Ну и ну. Теперь все наши домыслы, подозрения увязываются в одну цепочку. А ведь бывают моменты, Джимми, когда я считаю ЦРУ просто раковой опухолью. Вечером, за обедом, атмосфера за столом была еще более напряженной, чем днем. Разговор поддерживался с трудом, да и разговаривали всего три человека — Хокинс, Тальбот и Иван Гельдер. Они часто замолкали, временами устремляя свои взгляды на какие-то невидимые остальным объекты на дальнем горизонте. Наконец Андрополос не выдержал и сказал: «Вы уж извините меня, господа, что я сую нос не в свои дела. Может, я не прав, подобное случается со мной довольно часто, но у меня складывается такое впечатление, что сегодня за столом царит какое-то напряжение». Он улыбнулся открытой, добродушной улыбкой, а слова его казались откровенными и искренними. «Или это только игра моего воображения?»